В эмигрантских музыкальных кругах много толков вызвал в свое время передававшийся из уст в уста слух, что Стравинский будто бы приходит в негодование всякий раз, когда в его присутствии его называют русским композитором, а его произведение — русской музыкой. Сам он, по-видимому, считал себя интернационалистом какого-то совершенно особенного склада, а свою музыку — сверхгениальной и не умещающейся ни в какие национальные рамки. Среди других крупных деятелей музыкального искусства, пользовавшихся в свое время всероссийской популярностью и очутившихся за рубежом, я назову имена дирижеров Кусевицкого, Бернарди, пианистов Орлова и Ирину Э., людей громадного таланта, но с совершенно различной судьбой. С Кусевицким мне лично встречаться не приходилось. Его деятельность за все 30 лет зарубежного пребывания протекала в Америке, где он бессменно стоял во главе одного из лучших в мире симфонических оркестров – бостонского. В Париже он появлялся редко и как дирижер почти не выступал. Бывший контрабасист в одном из дореволюционных московских оркестров, он благодаря браку с представительницей одного из знаменитых московских купеческих родов, сделался миллионером и из скромного оркестрового музыканта превратился в начале нашего века в дирижера, создателя симфонического оркестра и мецената, основавшего музыкальное предприятие под названием «Симфонические концерты Кусевицкого», просуществовавшее с 1909 года до революции и стяжавшее ему всероссийскую известность. На руководимых им концертах собиралась вся Москва, а также весь Петербург, куда он систематически выезжал на гастроли. Он первый в истории русской музыки организовал перед Первой мировой войной поездку своего оркестра по Волге и дал в ее городах десятки концертов, которые надолго запомнили волжане. Недовольствуясь концертами обычного профиля, он в последний перед Первой мировой войной год организовал в Москве общедоступные симфонические концерты с избранной программой, состоявшей из лучших образцов русской и мировой классики. Концерты пользовались громадной популярностью и привлекали тысячи слушателей из тех слоев населения, которые до того времени не были приобщены к этого вида музыки – мелких служащих, учащихся подростков, рабочих. С именем Кусевицкого связано и возникновение в Москве нового нотного издательства, Российского музыкального издательства. Что заставило его покинуть родину и крепко держаться за пульт руководителя Бостонского оркестра, я не знаю. Но, заняв этот пост, он не потерял духовной связи с родным ему миром русской музыки и был, кажется, единственным на Западе дирижером, который систематически и последовательно на протяжении трех десятков лет пропагандировал советскую симфоническую музыку. Он умер в Америке несколько лет назад. Судьба Бернарди была совсем иной. Его имя, совершенно неизвестное поколению, родившемуся после революции, в свое время было весьма популярным в музыкальных кругах обеих русских столиц и в провинции. С ним меня связывали узы близкой дружбы, несмотря на разницу в возрасте, он был старше меня на 25 лет. К категории эмигрантов политических его причислить нельзя, так как он покинул родину за год до начала Первой мировой войны по семейным обстоятельствам, тяжелая болезнь жены, лечившийся и умерший в Швейцарии. Я познакомился с ним в тот период его жизни, когда он под влиянием тяжелой депрессии в связи с неудачами в личной жизни совершенно отошел от публичной музыкальной деятельности, а деятельность эта в дореволюционные годы была многообразна и многогранна. Уроженец Одессы, он еще в юные годы был знаком с Петром Ильичем Чайковским и Антоном Григорьевичем Рубинштейном. В архиве, хранящемся у его дочери Рапопорт, есть автографы Чайковского, относящиеся к той поре. Много образов, встреч и сцен повседневной музыкальной жизни былых времен хранила память Александра Александровича. Он был изумительным рассказчиком, умевшим воскресить образы прошлого и передать в лицах свои частые встречи с Чайковским, Рубинштейном, Римским-Корсковым, Балакиревым, Кюи, Глазуновым, Лядовым, Глюпуновым и другими композиторами, музыкантами, артистами. С большим юмором он рассказывал о первых шагах Шаляпина, с которым его связывала тесная дружба. В молодые годы он был дирижером частной оперы в Москве, основанной Мамонтовым, и был тогда сподвижником Шаляпина, дирижируя операми, доставившими впоследствии этому последнему мировую славу. В середине 90-х годов прошлого столетия вместе с Шаляпиным и известным в свое время тенором Секар Рожанским он совершил в качестве аккомпаниатора первое в истории русской музыки большое концертное турне по провинции, организованное Мамонтовым для пропаганды русского камерно-вокального искусства. В те годы имя Шаляпина русской провинции было совершенно незнакомо. Случалось и так, что объявленные в том или ином городе концерты двух певцов и их аккомпаниатора приходилось отменять из-за отсутствия публики. А на следующий день местные газеты помещали иронические заметки о приезде в город трех странствующих музыкантов, в том числе какого-то никому неизвестного баса Шаляпина, и о том, что желающих слушать это трио в городе не нашлось. После закрытия Мамонтовского оперного театра Бернарди почти 10 лет подвязался как оперный и симфонический дирижер в Одессе, Харькове и Варшаве, а перед Первой мировой войной в качестве одного из штатных дирижеров Мариинского оперного театра в Петербурге. Вместе с Дягилевым, Черепниным, Кузнецовой, Бенуа и Шаляпином он незадолго до Первой мировой войны выехал в Париж и Монте-Карло для участия в так называемых дягилевских сезонах русской оперы и балета. После окончания Первой мировой войны Бернарди поселился в Париже. Жил он в тот период своей жизни довольно широко. Его квартира в 17-м городском округе, заселенном зажиточными парижанами, была местом встреч многих выдающихся представителей зарубежного русского и французского музыкального мира. Но найти во Франции применение своему дарованию дирижера он не смог. Постепенно им овладело сознание бессмысленности дальнейшего существования без возможности возобновить исполнительскую деятельность. Вскоре дали себя знать и большие материальные затруднения. Им овладела глубокая депрессия, он потерял веру в людей и их дружеские к нему чувства. Бернарди покинул Париж и поселился в маленьком городке Эрмон, в получасе езды от французской столицы, в крохотном домике в две комнатушки, приобретенном на последние оставшиеся у него средства. Здесь, в полном уединении, он прожил отшельником полтора десятка лет вплоть до своей смерти. Душевный надлом отразился и на его облике. Он перестал заботиться о себе и о своем внешнем виде. В неряшливо и бедно одетом, сгорбленном старике, с густой бородой и заросшими щеками, трудно было узнать блестящую некогда фигуру дирижера Петербургского Мариинского театра. Я часто ездил к нему в Эрмон. В этом городке, больше похожем на поселок, заселенном мелкими железнодорожными служащими, приказчиками парижских магазинов, машинистками парижских контор и состоящим из тесно прижатых друг к другу одноэтажных домиков, только у старого Бернарди звучала русская речь. Две его комнаты представляли собой настоящий музей русской музыкальной жизни 80-х-90-х годов прошлого столетия и начала настоящего. В громадных шкафах и на полках, доходивших до потолка, помещалось уникальное собрание партитур и клавиров русских и иностранных опер. Далее шли партитуры и четырехручные переложения для фортепиано русской симфонической музыки, русская камерная и вокальная музыка.